Я осторожно поднесла его ладонь к губам. Смотреть в темные глаза нет никаких сил. «Прости», — шепнула я и побежала к машине. Пассажирская дверца была гостеприимно открыта. Швырнув рюкзак через подголовник, я юркнула в салон. «Позаботься о Чарли!» — взглянув в окно, крикнула я, но Джейк уже исчез. Элис нажала на газ и под истерический визг шин повернула на дорогу. Под деревьями валялся какой-то белый лоскут. «Боже, это ведь от рваной кроссовки!»